Студия «Медиакнига» представляет. «Перешагнуть пропасть». Константин Муравьев. Читает артист Сергей Горбунов. Часть первая. Шаг первый. Странный северянин. Глава первая. Солнечная система. Земля. Северный Урал. Город древних. Я никогда особо не увлекался экстремальными видами спорта – туризмом, альпинизмом или другими видами путешествий с бесплатной возможностью откуда-нибудь упасть или что-нибудь себе сломать. Не был ни археологом, ни черным копателем, ни спелеологом или диггером. Не стремился заработать больших денег, хотя об этом я пока сильно и не задумывался. – Но и пользы денег в разных начинаниях никогда не отрицал. Просто пока мне хватало того, что у меня было. В общем, был я простым и обычным студентом математического факультета нашего государственного университета, который шел своим путем и старался никому на своем пути особо не мешать. Правда, при всем при этом было у меня одно странное и необычное увлечение – или, можно сказать, привычка, так как въелась в подкорку моего мозга она всерьез и, видимо, надолго. Я исследователь. Вот есть у меня такой небольшой пунктик. Мне не интересен маршрут, по которому я пойду, но мне интересно, а что там, на другом конце его? Мне интересен сам путь. Я всегда стремлюсь заглянуть за угол, за поворот дороги, уйти куда-то в сторону и, достигнув какого-то предела, практически мгновенно начинаю искать новую цель или объект исследования. И именно это мое любопытство загнало меня в мое текущее положение. В детстве это проявлялось в том, что я облазил, исследовал все подвалы и чердаки нашего городка, знал все парки и окрестные леса. Изучил все небольшие горки и те крохотные пещерки, что были в округе. Но делал я все это не потому, что туда лазили все, а мне просто было интересно заглянуть туда, узнать, а что же там происходит и что там находится. Заглянуть за ту небольшую завесу тайны, что в моей голове рисовала моя же буйная фантазия. И я был счастлив этим. Друзья знали о моей такой странной тяге к необычным местам в городе и его окрестностях. А поэтому все городские байки о таинственных и необычных местах стекались ко мне в руки. До сего момента все мои приключения, кроме одного, практически не были связаны даже с небольшой долей риска. При этом как-то так получалось, что они не выходили далеко за пределы нашего района. Тем более моей родной области. Тем не менее, я со своими знакомыми и друзьями облазил все более или менее известные и интересные места Ближнего Урала. Но душа хотела чего-то большего. Мне всегда не хватало какой-то тайны, чего-то, что будет интересно посетить, обследовать и изучить. Чего-то, путь до чего сам по себе станет большим приключением. И такое приключение у меня вырисовывалось. В ближайших планах, на которые я копил уже второй год, было путешествие по территории Китая и Тяньшанских гор. Была у меня возможность присоединиться к одной из направляющихся туда следующим летом компаний. Но судьба распорядилась несколько по-другому. 3 недели назад один из моих знакомых, аспирант-геолог, рассказал мне о странном и непонятном месте, обнаруженном геологической партией, в которой он работал во время последней экспедиции. Они нашли непонятный и очень древний пещерный город в вековых горах Уральского хребта. Город находился на Северном Урале, практически на берегу Северного Ледовитого океана. Вокруг небольших гор, где лежали эти пещеры, простиралась территория холодной и необъятной тундры. Вот об этой своей находке и сообщил мне товарищ. И кроме того, предложил место в новой экспедиции, правда, уже организованной каким-то археологическим университетом из столицы, направляющейся непосредственно на исследование этого необычного города. На это предложение я согласился с превеликим удовольствием. Как только услышал о древнем городе, в моей голове так и загорелось слово «тайна». Моего терпения едва хватало, чтобы не ринуться туда самому, а дождаться отправления основной группы. И вот мы на месте. Не сказать, чтобы нас сразу же ждали какие-то великие открытия. Но, по крайней мере, город, о котором все время, пока мы сюда добирались, шли непрекращающиеся споры, оказался на месте. И как это ни странно, он не был бредом упившихся в усмерть геологов. На что почему-то надеялись некоторые скептически настроенные участники экспедиции. В первый день мы занялись обустройством лагеря. Я знал, что с моими знаниями и превеликими умениями не смогу претендовать на что-то более-менее значимое в экспедиции. А поэтому был рад выданной мне должности простого младшего научного сотрудника. Ну, а если это перевести на обычный русский язык, то был неким мальчиком на побегушках, что-то типа «принеси-подай». Тем более за эту работу мне даже платили хоть и небольшие, но деньги. По крайней мере, так это было первое время. Обязанности меня не особо обременяли, и поэтому у меня не было много времени, чтобы заниматься своим любимым делом. Я мог хоть до ряби в глазах лазить по устланным вековым слоем пыли коридорам неизвестного и древнего города. И меня это полностью устраивало. Через несколько дней мое рвение заметили именно в этом направлении работ. Почему-то среди большого состава экспедиции нашлось немного людей, которым нравилось бродить по мрачным и темным пещерам. Руководитель экспедиции, некто академик Стерпеков Владимир Николаевич, обратил на это свое внимание и повысил меня до картографа. Выдал GPS-навигатор и направил мое рвение в более конструктивное русло. Теперь моя работа заключалась в обследовании близлежащих окрестностей города и составлении его карты. В мои обязанности, кроме составления карты города, входил еще и поиск необычных мест, будь такие сыщутся. И первое из них я смог обнаружить уже через один день. Буквально под носом у всех, недалеко от входа в город, пройдя через совершенно незаметное ответвление, мною был обнаружен странный памятник на небольшой площади. Хорошо рассмотреть его я не мог, так как у меня как раз в этот момент потух фонарик. И возвращаться пришлось практически в полной темноте. Но несколько позже, когда мы вернулись туда уже более подготовленными, нашим глазам предстала странная скульптура. Во-первых, она располагалась в центре абсолютно круглой и гладкой площади. И во-вторых, скульптура изображала некое существо, явно относящееся к человеческому, хоть и не совсем понятному виду. По крайней мере, у меня то, что это какой-то гуманоидный, сомнений не вызывало. Найденная скульптура была выполнена с такой тщательной проработкой и из такого крепкого материала, что наш штатный геолог сходу не мог определить ни возраста памятника, ни материала, из которого он изготовлен. По периметру площади был изготовлен явно уже более грубый и простой невысокий заборчик, некогда украшенный глиняными барельефами. Большая их часть обвалилась, но в некоторых местах еще сохранились фрагменты. И вот именно на эту небольшую площадь перебралась основная часть экспедиции для изучения найденного артефакта. Весь младший персонал направили на восстановление из кусочков барельефа целостной картины. Эта участь не миновала и меня. Но после первого же, чуть не разрушенного в прах фрагмента, с пожеланиями дальнейших успехов в жизни и особенно личной, меня вернули к прежней работе. Старшие же вплотную занялись найденным памятником. Выдвигалось множество гипотез. Что же это за изваяние находится по центру помещения? Но никто так и не пришел ни к какому определенному выводу. Формой оно походило на человека, но никакой персонализированной информации не несло. Создавалось впечатление, что у изображенного на памятнике существа нет лица в принципе. К такому выводу многие и пришли, но меня при любом взгляде на это изваяние не оставляла какая-то его странность и законченность. В голове вертелась какая-то мысль, но у меня не получалось ухватить ее за хвост. К концу второго дня исследования артефакта так и не смогли получить точных результатов по химическому составу материала изготовления памятника и его точному возрасту. Но удалось определить возраст окаменевшей на памятнике пыли, после того, как его аккуратно очистили от нее. И датировался он 13 000 лет. И этого быть не могло. На Земле даже сейчас не было технологии по обработке такого плотного материала, как сказал мой друг, который состоял в группе геологов. Не то, что в давние времена. А по логике вещей, найденная скульптура была еще старше. Что тут началось? В лагерь срочно съехались какие-то непонятные люди. Место раскопок взяло в кольцо охранения какое-то неизвестное мне военное подразделение. Но что самое странное, нас всех не отстранили от работы, а только значительно ограничили перемещение вне лагеря. Да изъяли все средства мобильной и прочей связи, пообещав их вернуть по окончанию экспедиции. Единственным нововведением, влияющим на наш повседневный график, стали ежедневные утренние планерки, где мы должны были отчитаться по проделанной за вчерашний день работе и уведомить нового помощника-академика из вновь прибывших о запланированных на день работах. Да еще, мне дали напарника, вернее, напарницу. С новой группой прибывших людей в лагерь приехала и эта девушка. Звали ее Елена. Больше о ней я сказать ничего не могу, кроме того, что в каждом ее шаге чувствовалась грация опаснейшей хищницы. Но мне почему-то это нравилось, хотя все остальные ее явно сторонились, включая и самого академика. Также исключение составлял его непонятный помощник. Он тоже относился к этой девушке достаточно дружелюбно. Или даже больше. И меня это несколько смущало. Девушка начинала мне нравиться. А видя эти странные отношения с новым помощником, я не мог определиться в своем отношении к ней. После появления странных людей в составе экспедиции и витавшего в воздухе аромата тайны и секрета, по лагерю поползли различные слухи и разговоры. И как закономерный результат – все чаще в этих разговорах сотрудников стала проскальзывать фраза о внеземном происхождении артефакта. Именно так, с большой буквы «артефакта». Еще больше эту теорию усугубила моя случайно проскользнувшая во время очередной планерки фраза. Я ведь уловил ту странность, что бросалась мне в глаза при взгляде на найденную скульптуру. Она была похожа на скафандр. Футуристический, необычный, но скафандр. И именно это я и сказал своей напарнице, как одну из идей, рожденных в порядке бреда. Но вот академик, как оказалось, обладал очень хорошим слухом, услышал и ухватился за мои слова. И они уже не казались таким бредом после того, как скульптуру начали изучать еще из этого направления. А на третий день исследований мои слова подтвердились на все 100%, так как Стерпихов в этот вечер каким-то непостижимым образом смог открыть его. Да, именно так. Это был не памятник. На площади в окружении барельефов стоял настоящий скафандр, оказавшийся в этом месте более 13 тысяч лет назад. Что было дальше с найденным памятником-скафандром, непонятно, так как в этот же день его изъяли из помещения и куда-то увезли. Но для меня все это было лишь проходным событием. Мой ежедневный график работ нисколько не претерпел изменений, добавив лишь пункт о том, что теперь меня в моих путешествиях сопровождала еще и довольно симпатичная молодая девушка лет 24 с великолепной фигуркой. В чем я случайно смог убедиться, наткнувшись на нее в душе. Правда, Лена об этом не знает. А то, думаю, лишился бы я столь полезного кулинарного органа, как голова. Есть нечем станет. Оторвут ее. Девушка была не просто красива. Она притягивала любой взгляд, который просто обращался в ее направлении, и удерживала его все оставшееся время. Как только она входила в помещение, все внимание обращалось на нее. Но одновременно в ней ощущалась какая-то затаившаяся опасность, которая и отпугивала от нее большинство поклонников, пытавшихся завладеть ее вниманием. Уже после нескольких минут знакомства. Я чувствовал это, но почему-то сам абсолютно спокойно относился к этому. Видимо, это и послужило одной из тех причин, почему ее назначили моей напарницей. Я не начинал нервничать в ее присутствии. Тем более с каждым днем это наше сотрудничество нравилось мне все больше и больше. Не только в профессиональном плане, но и, что более важно, в личном. Во время наших совместных походов я любовался ею. Меня поражало, что такая красавица делает в этих темных пещерах. Общение с нею мне дало понять, что интересен ей я не больше, как приятель. Но это меня особо не огорчило. Я был поглощен тайной города. И, видимо, эта моя холодность к ней и некая отстраненность в конце концов заинтересовала ее. Наши совместные походы перешли из разряда только деловых разговоров. Мы могли или молчать днями напролет, или наоборот болтали ни о чем не переставая. Вернее, говорила Лена, а я все больше слушал. Никогда особо не был заводилой и душой компании. Но если хотел проявить себя или просто поддержать беседу или разговор, мог и сам говорить практически на любую тему. Правда, сутками напролет болтать я не мог совершенно. Хватало меня обычно максимум минут на 40. А вот Лена, оказалось, любила порассуждать о жизни, о том, что мы здесь делаем. Да вообще она была достаточно начитанной и эрудированной девушкой. Стыдно признаться, но по многим вопросам, о которых я не то что не задумывался, но и не знал, что они существуют, у нее было свое собственное мнение. Но странным во всем этом было то, что Лена никогда не касалась личных тем или вопросов своего прошлого. Что меня несколько удивляло, но помня о ее появлении здесь, я не думал, что это являлось какой-то особенной странностью. Скорее, это было спецификой ее работы. Временами на Лену нападала какая-то меланхолия. Она становилась не очень разговорчивой девушкой, правда, я и сам не слишком часто старался завести беседу. Особенно в такие моменты. Но и наше взаимное молчание меня совершенно не напрягало. Как-то так незаметно получилось, что мы стали посещать полевую кухню вместе. Вечерами после окончания работ и сдачи оборудования на склад стали проводить наше общее небольшое свободное время вместе. Что самое странное, в такие моменты обратно в город меня не тянуло. Мне было приятно и интересно находиться с этой немного загадочной и удивительной девушкой. но ее прошлая жизнь так и оставалась для меня темной и непознанной тайной. Я понимал, что ничего серьезного из наших отношений не выйдет, а потому не старался каким-либо способом форсировать события, боясь как-то обидеть или оскорбить Лену. А ее, похоже, наши такие отношения и взятый темп их развития вполне устраивали. Было заметно, что она старается решить для себя какой-то вопрос и немного разобраться во мне. И это наше сближение, видимо, почувствовали каким-то образом в лагере. Как-то вечером я услышал, подслушал после того, как немного разобрался в теме, разговор в палатке геологов, который меня заинтересовал двумя фактами, которые в нем обсуждались. «Слышь, Мих, а твой приятель, похоже, закрутил со Снежной королевой». «Не могу сказать. Он мне не докладывается». «Да брось ты. Все видят, что Шатун и она везде и всегда постоянно вместе появляются в последнее время». «А Шатун — это, видимо, я», — пришла запоздалая мысль в мою голову. «А Снежная королева, похоже, Лена». «Может быть. От него еще и не того можно ожидать». «В смысле?» — явно удивился говоривший. «Ну, помню, как-то в детстве к нам приезжал зоопарк». «И что?» — не поняли в палатке. «Не перебивайте, и все узнаете», — ответил Михаил и продолжил. «Так вот, приехал к нам перевозной зоопарк. И в один из дней там сломалась клетка с тигром, и он сбежал. Несколько дней весь город был на ушах. Как оказалось, тигр был дикий и в зоопарк попал каким-то левым путем. Но тигра так и не нашли. Подумали, что он сбежал в леса. А там его искать, что иголку в огромном стоге сена. Охотники и егеря прочесывали близлежащие территории, но так и не нашли никаких его следов. А через полгода... Про эту историю уже и забыли. Только никакие зоопарки к нам больше не приезжали». «Ну?» — с нетерпением поторопили Миху, так как он почему-то примолк. Через пару мгновений он продолжил. «Забыли про эту историю и мы. Но как-то вечером приходит ко мне Димыч». «Кто?» — уточнили у него. «Ну, Шатун». «А, ну, так бы и сказал». «Это для вас он Шатун, а для меня Дмитрий Пономарев. Так вот, где-то через полгода приходит он вечером ко мне и говорит, что ему нужен грузовичок моего отца на пару дней. И желательно, чтобы об этом никто не знал. Мы с пацанами, я на пару лет старше него, а поэтому авантюрная жилка в нас еще была очень сильна, хотя в нем она и сейчас такая. Я даже не попытался узнать, зачем ему грузовик. Димон такой человек, даже в детстве таким был. Если о чем-то просил, значит, это действительно для него было важно. Нам повезло. Мы договорились на ближайшие выходные, так как отцу зачем-то понадобилось в деревню к родне. Я уже умел к тому моменту водить. Тем более учился как раз на нашем грузовичке. И поэтому подогнать его к условленному месту было несложно. Благо, оно было на окраине города у одного заброшенного дома. Я видел, что в кузов под тент он загрузил нечто очень тяжелое. Но тогда не придал этому особого значения. Минут через 10 он подошел ко мне и сказал, что нужно ехать на север к дальнему заповеднику. Сам же забрался обратно в кузов под тент. Не буду рассказывать, чего нам стоило добраться туда незамеченными и в объезд постов, но мы прибыли на место. И вот каково же было мое удивление, когда вместо Димки из кузова выпрыгнул тигр. И сначала помчался в лес, но недалеко от машины остановился и обернулся. Как раз в тот момент, когда вслед за ним из кузова выпрыгнул Димыч. Постоял пару мгновений и подошел к Димке. Так они и простояли друг напротив друга несколько минут. А потом Димыч потрепал тигра по холке и тот, развернувшись, не оглядываясь, убежал в лес. А Димка еще постоял какое-то время, смотря ему вслед, пока полосатая шкура тигра не перестала мелькать среди деревьев. Затем он молча сел в кабину грузовика, и мы поехали обратно. По дороге он мне, конечно, рассказал, что наткнулся на тигра примерно на второй день после того, как тот сбежал из зоопарка. Но подробностей из него я так вытрясти и не смог. Такая вот у нас случилась когда-то история. И таких странных эпизодов из его жизни я знаю множество. А о скольких еще никому не известно. Действительно, необычный случай, согласились с Мишкой в палатке. И кто-то другой уже продолжил. Ну, теперь понятно, почему он сошелся с этой хищницей. Если уж в детстве смог приручить одного хищника, то и сейчас вполне смог договориться с другим. Что верно, то верно, продолжили разговор. На этом месте столь интересный разговор остался так и недослушанным, так как тут кто-то направился, судя по шагам, в сторону выхода, и я, чтобы не сильно светиться, отправился в свою палатку. По дороге, вспоминая детали той истории, Мишка в основном все рассказал верно. Не знал он только подробностей нашей встречи с Шерханом. Так я назвал про себя встреченного хищника, как-то даже не задумавшись над тем, как к нему обращаться. Мне тогда рассказали о странном старом домике, в котором якобы жило привидение. И я не смог устоять и упустить такой заманчивой истории. Поэтому уже на следующий вечер направился туда. И не прогадал. Правда, встретил я совсем не привидение или духа. Когда я залез в дом и обшарил первые два этажа этой полуразвалившейся постройки, то ничего интересного не нашел. И собирался уже уходить, как раз в этот момент у меня из-за спины раздался непонятный шорох. Помню, как с замершим на ударе сердцем оборачиваюсь на него, и вместо ожидаемого привидения вижу оскаленную в лицо пасть. Тут-то мне и заорать бы как бешеному. Но, видимо, мое нестандартное поведение и спасло мне жизнь. И сейчас я могу об этом вспомнить. Вместо того, чтобы броситься на утек, я протянул руку и потрепал его по холке. Совсем так, как при прощании, о котором говорил Мишка. И тигр меня почему-то не тронул. Так и началось наше полугодовое знакомство. Я старался как мог ухаживать за тигром, кормить его. Таскал ему мясо, но у нас его было немного. Мясо? Этот троглодит поглощал за раз больше, чем я съедал за месяц. Не напастись его было. Уже и дома начали подозревать что-то неладное. Но мне повезло. Я случайно наткнулся на одну лазейку, с помощью которой можно было хоть и с некоторыми трудностями, но таскать с местного колбасного цеха кости, жилы и прочие потроха, а иногда и целые куски туши. И продолжалось это уже больше 6 месяцев, когда я заметил, что тигр стал вести себя с каждым днем все более безжизненно и вяло. Как-то вечером, присев возле него, я понял, что ему нужна свобода. Не та, которая у него была сейчас, а настоящая. Лес, жизнь и возможность насладиться этой свободой не в 4 стенах, а на воле. Тут у меня и родился в голове этот простой план, который мы и реализовали в ближайшие выходные с Мишкой. Вот такая-то история. Только я так и не понял, почему Лену он как-то сопоставил с Шерханом. В ней я хоть и чувствовал опасность, но ничего хищного в ней не было. А вот Шерхан действительно был хищником. Правда, и опасности в нем для себя я никогда не видел. Может, поэтому пролетела у меня последняя мысль. На этом я и оставил эти навеянные разговоры мысли и улегся спать, давно добравшись до своего спального места в палатке. А между тем время шло, и начатые нами работы продвигались вперед. Постепенно мы все дальше и дальше углублялись в подземный город, но так и не находили ничего даже отдаленно похожего на мою первую находку. Мне было интересно. Любопытство постоянно жгло меня изнутри и гнало вперед. А еще через неделю мы закончили с приблизительным построением карты города. Незакрытой осталась небольшая его часть, обследование которой было отложено на сегодняшний вечер. Да, кстати, кроме моего бумажного варианта карты, которую я составлял, бродя по местным темным пещерам, Лена на привезенном с собою оборудовании строила трехмерную модель города. И ее работа тоже в скором времени должна была завершиться. Нам осталось проверить еще одно из направлений и, вернувшись назад, разместить там пару датчиков. Тогда замкнется цепь разбросанных нами по городу маячков, и оборудование девушки сможет самостоятельно построить трехмерную систему пустот в пещерах, которую нужно будет совместить с составленную мною картой, чтобы получить полноценную модель города. «Ну что, пойдем проверим этот последний участок», — предложил я своей напарнице. «Хорошо», — согласилась она, а потом неожиданно спросила. «Дима, а ты знаешь, что в лагере тебя называют Шатун?» «Да, знаю. Вернее, совсем недавно услышал и понял, что говорят обо мне. К тому же узнал, что одну девушку по имени Лена у нас прозвали Снежной Королевой». «Правда, странно. Смотрю, тут угадали мое первое прозвище в учебке. Только не спрашивай, в какой». «Да я и не собирался. Просто ты сказала первое. То есть было и второе?» «Да, было. Только уже не прозвище, а позывной, который мне дали на последнем курсе». «Можно узнать, какой? Или тоже нельзя? Хотя у меня почему-то на языке крутится только одно прозвище, которое, как мне кажется, тебе подходит». Задумчиво посмотрев на нее, произнес я. Лена остановилась, повернулась ко мне и сказала: «Ну, и какое?» Хотя нет, даже не так. И чему-то улыбнувшись, добавила: «Если угадаешь, я тебя поцелую. Хорошая награда». «Неплохая, но я об этом не просил», — удивленно посмотрев на нее, ответил я. «Ты странный. Тебе что-то не нравится. И вообще, может, это мое желание такое, но ты сильно не обольщайся». «Нет, наоборот, но это как-то все просто и несколько необычно». «Ты что, никогда не играл на желание?» «Считай, что желание ты уже загадал», — поддела она меня. «Но ты еще ничего и не угадал. Думаешь, это все просто?» «Не знаю, но я попробую». «Ну так давай, пробуй. Ты все еще молчишь и ничего не сказал». «Лен, да, у меня вариантов немного. Первоначально мне показалось, что это должно быть что-то хищное, но одновременно опасное и грациозное. Что-то кошачье, хитрое, плавное и одновременно свободное в тебе проскальзывает». На этом моменте Лена удивленно остановилась и посмотрела на меня. А я понял, что ткнул пальцем в небо и попал куда-то достаточно близко от истины. Первоначально я хотел сказать, что она своей грацией похожа на пантеру, опасную и прекрасную, своей хищной красотой. Но не знаю, почему у меня сорвалось несколько не то, что я хотел сказать. Глядя на нее, я произнес совершенно другое. «Ну так что, Багира, я угадал?» Вот здесь девушка совершенно оторопело посмотрела на меня. «Знаешь, я хотел наградить тебя и после первой твоей версии. Так близко ты угадал. Но ты удивил меня еще больше последними своими словами. Знаешь, ведь именно его я получила при выпуске». И после этих слов я не успел ничего ответить, как почувствовал на губах такой мягкий и нежный поцелуй. Так мы и простояли минуту две. Я бы прижимал к себе Лену и дальше, но она сама отстранилась, с озорным огоньком в глазах взглянула на меня и сказала: «Ты не забыл о наших планах? У нас еще незаконченная работа осталась». «Ах, да», — с огорчением произнес я и выпустил ее из объятий. Заметив мое такое состояние, она улыбнулась, наклонилась ко мне и прошептала: «Это ведь не последний день. Вернее, в нашем с тобой распоряжении еще много вечеров и, возможно, ночей». И поцеловала меня еще раз. А я так и остался стоять, с обалдением смотря ей вслед. «Похоже, я что-то упустил», — подумал я. «Дима, так ты идешь?» «Да-да», — сказал я вслед ей, — «уже бегу». А сам думал в этот момент: «Похоже, у нас что-то получается. Но как? Я же не делал никаких шагов вперед. А может, ей это и нужно было? Она сама хотела решить, когда все начнется. Не понимаю, но обязательно спрошу чуть позже». Но спросить я уже ничего не успел. Да и планам нашим не суждено было сбыться. Видно, так легли наши карты. Судьба распорядилась. Или что там двигает шестеренки человеческих жизней? Пока мы продвигались по очередному коридору, над нами раздался какой-то скрежет. Я поднял голову и ничего не смог разглядеть, но ощущался явный скрежет. Поэтому мне пришлось поспешить к Лене, чтобы спросить у нее, не слышала ли она чего-либо. Я приотстал от нее на десяток шагов, и поэтому, когда заметил странный звук, она уже скрылась за поворотом небольшого коридорчика. Знакомый такой коридорчик, совершенно неприметный. Что-то он мне напоминал. Я кинулся за нею вперед, оглядываясь кругом. «Точно. Он похож на тот, который вел к площади со скафандром, такой же неприметный. Если бы я не запнулся о тот злосчастный камень минут пять назад, мы бы этого коридорчика не заметили». Как только я подумал об этом, то дурные предчувствия заскребли у меня на душе. И я ускорился еще быстрее. Нужно было понять, что же я услышал и что там впереди происходит, и почему на оклик не откликнулась Лена. Завернув за угол, я увидел продолжение коридора и входящую в какое-то видневшееся впереди помещение девушку. Приближаясь к ней, я понял, что вряд ли она что-то слышала, так как шла в наушниках, подключенных к ее оборудованию, и ничего не могла услышать. Сам надевал их пару раз, абсолютная тишина в ушах и только потрескивание сигналов, издаваемых сканером. Поэтому я постарался нагнать ее еще на входе, но явно не успевал. Когда я вбежал в помещение, Лена уже подходила к какому-то постаменту, но никакого сходства между ним и найденным скафандром не было. Это изваяние или даже скульптура больше походило на некий куб, стоящий на одном из углов. И Лена как раз остановилась перед ним и что-то увлеченно рассматривала. Шума, слышного в коридоре, здесь не было, и поэтому я, успокоившись, неторопливо подошел к Лене, рассматривая все кругом. Площадь была аналогично найденной мной у входа. Только никакого заборчика с барельефами вокруг нее не было. Уже сделав пару шагов, мой взгляд остановился на упавшем с потолка камешке. Почему-то никакого звука падения я не услышал. Это меня насторожило, и я посмотрел на потолок. И заметил, как с него так же тихо летел второй, но гораздо большего размера. Ожидая ощутимого звука от падения такого булыжника, я не услышал ни шороха при его касании поверхности площади. «Все непонятнее и непонятнее», — подумал я. Лена все так же стояла перед постаментом и ничего не слышала. Но это и не удивительно. Я-то и сам ничего не слышал. Я поспешил к ней, чтобы предупредить о замеченных странностях, на которые она не обратила внимания. Но на следующем шаге я, как в замедленной съемке, увидел, что над тем местом, где стояла девушка, в потолке пошла огромная трещина. Посыпалась мелкая крошка, а затем огромнейшая глыба начала вываливаться из потолка. Лена, видимо, что-то почувствовав или заметив посыпавшуюся на нее пыль, подняла голову вверх и замерла на несколько секунд. Но с ее места не была видна вся картина, и она не могла видеть то, что на нее выпадает из потолка огромная каменная плита. С криком «Лена, берегись!» я кинулся к ней. Ощутив какое-то движение за спиной и обернувшись, Лена удивленно посмотрела на меня. А я понимал, что не успеваю вытолкнуть ее из-под падающего камня, но продолжал тянуться к ней изо всех сил. Двигался я в ее направлении все в том же состоянии замедлившегося, как патока времени. Протягивая к ней руки, делаю несколько последних шагов и понимаю, что все еще не успеваю. Уже на уровне инстинктов, ощущая, как уходит последнее мгновение до того, как нас раздавит многотонная глыба, я делаю последний отчаянный рывок. Связки и жилы рвутся, но, не замечая ничего вокруг, я дотягиваюсь до нее и на пределе сил отчаянным рывком ухватываю ее за лямки рюкзака. Не знаю, что произошло именно в этот момент и почему мне вздумалось поступить именно так, но, раскрутив девушку вокруг своей оси, с немыслимой силой я отшвырнул ее в направлении выхода. Даже умудрился улыбнуться одними губами, когда ее лицо было в нескольких сантиметрах от меня. Правда, не знаю, как это выглядело на искаженном неимоверным напряжением лице, но, надеюсь, не сильно отталкивающе. Бросок выбил меня из равновесия, и я спиной полетел в сторону постамента. Последнее, за что зацепился мой взгляд, это были расширенные от ужаса глаза девушки и надвигающаяся на меня темная глыба. А дальше из меня выбил дыхание удар спиной о крань куба, и жуткая боль поглотила меня. Через мгновение, показавшееся вечностью, наступила благословенная тьма. Ну вот и все проплыло в моем сознании. Лена была в шоке. Она не замечала ничего вокруг, не чувствовала слез, которые катились по ее щекам. Горечь потери человека, который мог стать кем-то большим, чем просто друг, душила ее. Она бежала по коридору к лагерю, но все мысли ее были об одном. Как? Что произошло? Она все еще ничего не понимала. Что случилось? Нереальная надежда не покидала ее сердце. Хоть разум и говорил, что это невозможно, она ясно видела, что всю комнату засыпала булыжниками после того, как в ее центр упала огромная глыба. «Он может быть все еще жив», — стучало набатом в ее голове. И поэтому она постаралась бежать еще быстрее. Но мысли ее все еще возвращались к случившемуся. Что сделал Дима? Как он успел? Она помнила, что до выхода из помещения было не меньше 5 метров. Как он смог? Она понимала, что не успела бы сама выскочить из зала. А он одним броском ее зашвырнул туда, да так, что оторвал рюкзак, который был у нее за плечами. Но из-за этого сам остался под падающими камнями. На этой мысли слезы снова выступили из ее глаз. Она с утроенной силой поспешила к лагерю. Академик Стерпихов разговаривал со своим помощником. Вернее, так думали все остальные. Но на самом деле это был его непосредственный куратор из одного не слишком афишируемого управления ФСБ, который по совместительству являлся его другом. Ну и еще их связывала такая мелочь, как общие родители. Полковник Александр Николаевич Стерпихов был его младшим братом. Как только стало известно о найденном скафандре, академик сразу же сообщил о нем Александру в главуправление. И уже через 4 часа на месте раскопок была организована зона оцепления, и сюда прибыли подчиненные его брата. И вот сейчас они совещались о дальнейших планах. В общем-то, с точки зрения ФСБ, этот объект раскопок уже не представлял никакого интереса. Все самое ценное, а именно скафандр, отсюда вывезли. И теперь эта архитектурная находка представляла строго археологический, исторический интерес. Братья разговаривали как раз на тему, дожидаться ли результатов сканирования пустот и разломов на территории города, или оставить на месте раскопок только археологическую партию. Но так как большую часть городка, за исключением совершенно незначительного участка, уже обследовали и ничего похожего на найденный артефакт не обнаружили, и тем более начальство от полковника требовало проведения продолжения работ, но уже другого профиля, касающегося доставленного в центр скафандра, то вывод напрашивался очевидный. «Ну что, мы, я думаю, уже завтра отбудем домой», озвучил Александр своему брату окончательно принятое решение. «Хорошо, я так и думал. Но ты не расслабляйся и в случае чего знаешь, куда подать весточку. Не глупее тебя. Понимаю, что найденное уже идет по совершенно другому уровню секретности», сказал Владимир и, помолчав, продолжил. «Ну ладно, о работе все. С ней уже более-менее определились. Давай вечерком посидим в тесном семейном кругу, пообщаемся». «Да я, в общем-то, не против», — ответил ему брат. «Хорошо, Лену не забудь прихватить. А то я не видел твою дочь с тех пор, как ты ее в вашу учебку отослал. И как еще додумался сюда с собою взять?» «Да я бы с удовольствием, но, как это ни удивительно, у нее тут, похоже, личная жизнь началась. Как мне доложили, она с одним из твоих картографов сдружилась. Не знаю, насколько это у нее серьезно, но все последние дни, вечера, они вместе проводят». «Неужели? Вот стоило девочку в люди вывести, и сразу все у нее закрутилось. А ты говорил, что ее парни как огня боятся и ни с кем сойтись не может. Так одна в девках и останется». «Вот это и удивительно. От нее действительно все шарахались. Не знаю уж чего там и как, но ни с кем дольше часа не общалась. Боятся они ее, и ощутимо. Сам тому несколько раз свидетелем был. И ладно бы вы гражданские. Так нет же, и служаки также к ней относятся. Я поначалу думал, во мне дело, но нет. Навел справки. Сначала на нее, как на огонь, мотыльки слетаются. Знаешь же, что она вся в мать, красавица. Вот и притягивает своей внешностью. Но как только с ней поближе знакомятся, практически мгновенно отдаляются от нее. Стена, что ли, между ней и людьми образуется? Не понимаю. По сути, это одна из причин, почему я ее взял с собой. Хочу, чтобы она побольше с людьми общалась в тесном кругу. Лагерь небольшой, тут хочешь не хочешь, а придется с окружающими сталкиваться. Вот пусть, думаю, постарается в себе эту непонятно откуда взявшуюся хищницу приручить или попридержать». «Да, странно все это. А я и не знал», — покачал головой академик. «Так и не было ничего такого раньше», — согласился с ним полковник и посмотрел куда-то в сторону. «Даже из учебки сообщили, что она там была вполне обычным курсантом, но за вычетом специфики заведения. По крайней мере, первые несколько лет. А тут на тебе, как подменили человека. И что произошло, мне непонятно. Но такой она стала где-то на последнем курсе, мне кажется. И главное, ведь сама ничего не рассказывает». Так они и постояли немного. А потом, как будто встряхнувшись, полковник продолжил. «И за парнем этим твоим я понаблюдал. Он не менее странный, чем моя дочь». «А о ком ты говоришь?» — заинтересовался профессор. Ну, ваши его шатун кличут. Все, дальше можешь и не продолжать. Я понял, о ком ты говоришь. И правда, очень странный парень. Ведь картами заниматься он не сразу стал. Сначала его в нашу экспедицию притянул один из моих аспирантов, как разнорабочего. Но я ведь тебе докладывал о той атмосфере подавленности, отчужденности и страха, которую чувствуешь в этих пещерах. Да, помню. Так вот, никто не мог тут от лагеря дальше, чем на пару сотен метров уйти. Сразу чувствовал себя не в своей тарелке. И профессиональные спелеологи, бывалые геологи, все чувствовали одно и то же. А народу у нас не так и много было. Приходилось по 4-5 человек отправлять. И не из-за того, что в этом была какая-то необходимость, а просто люди никак не могли приспособиться к местной атмосфере забвения, что ли. Поэтому составление карты местности и продвигалось очень медленно. А тут в один из вечеров я вижу какой-то непонятный парень чуть ли не по несколько часов по этим пугающим всех коридорам в одиночку бродит. И хоть бы что ему. Ну и привлек я его к этому делу. Понятно. Разумно вполне, согласился полковник. Точно. С учетом того, что уже через пару дней он этот скафандр и обнаружил. И тропку к нему нашел. Там, где многие уже не одну сотню раз прошли. Кстати, ведь именно про него я тебе тогда говорил. Чтобы ты подумал о возможности привлечь его к себе в контору. Вы там разных странных личностей у себя собираете. Может, и он бы вас заинтересовал? Уж очень необычный молодой человек. Вот он и к Лене как-то подступиться смог. Академик хотел сказать еще что-то, но в этот момент раздался сильный грохот, шедший откуда-то из глубины пещер. «Это что?» – удивился полковник. «Обвал», – ответил ему брат и выскочил из палатки. Следом за ним оттуда вышел полковник и заметил, как Владимир понесся куда-то в сторону столпившихся геологов, смотрящих куда-то вглубь прохода и что-то обсуждающих. А через минуту бежал уже обратно к нему с явно встревоженным лицом. В лагерь еще не вернулась последняя разведывательная партия. «Лена и этот шатун», — сходу сказал он. «Где они находятся, известно?» — уточнил полковник. По нему не было заметно, что он как-то встревожен. Но брат видел ту бурю чувств, что скрывалась сейчас за маской спокойствия. Лена была его единственной дочерью. И хоть он этого не показывал, но Владимир знал, что брат в ней души не чает. Но при этом старался не баловать и держал чуть ли не в ежовых рукавицах. Только примерный квадрат, который они должны были обследовать. По звуку непонятно, в какой части города произошел обвал. И поэтому я сказал подготовить спасательную партию для проверки и их поиска. Через 5 минут все будет готово. «Хорошо, я пойду с ними», — ответил полковник. «Я не против. Так-то я и сам собирался пойти», — не стал возражать Владимир. Через 8 минут они уже стояли у входа в первый коридор и дожидались последних, назначенных в спасательную группу. Тут полковник, стоявший ближе всего к тоннелю, встал и к чему-то прислушался. И вдруг гаркнул так, что все мгновенно примолкли. «Тихо!» Люди с удивлением обернулись к нему, но он не обратил на это внимания. Из коридора в момент тишины ясно слышались чьи-то быстрые шаги. Даже не так, кто-то явно бежал в сторону лагеря. Предчувствуя беду, полковник как-то по-особенному подобрался, и стоящие рядом люди смогли понять, что не так прост этот мнимый помощник руководителя экспедиции. Он сделал несколько шагов к коридору, но именно в этот момент из него выскочил взъерошенный вихрь и помчался мимо. Александр еле успел схватить в охапку свою дочь и за это чуть не поплатился, так как Лена, извернувшись, уже хотела оттолкнуть его и кинуться дальше, но все-таки, разглядев, кто находится перед ней, всхлипнула и сказала: «Папа, там Дима!» Его завалило. Быстрее, я покажу. Он может быть еще жив. Спокойнее. Где там? Далеко? Нужно с собой взять что-то для разбора завала. Постарался успокоить ее полковник и выяснить у дочери больше подробностей. Он слышал, какой там был грохот, и понимал, для того, чтобы издать при падении такой звук, упасть должно было что-то действительно огромное. А в этом случае простой ручной силы будет недостаточно, и нужно что-то более специализированное. «Нет, он должен быть где-то с краю завала», — постаралась уверить его Лена. «Он выпихнул меня в коридор, а сам остался под камнями». «Понятно. Тогда пошли», — согласился полковник и стал распоряжаться спасателями. Как-то так незаметно все управление спасателями перешло в его руки. На всякий случай они захватили то возможное ручное оборудование для разбора завалов и создания штреков, что было в лагере, и двинулись. Дочь все время порывалась вперед, а полковник не мог понять, как она смогла преодолеть это расстояние за те 8 или 10 минут, что прошли с начала завала. Да еще и в таком состоянии, если они шли этот же путь уже практически 40 минут. Вот, наконец, они оказались у вполне приметного коридорчика. «Уверен, и этот закуток наверняка нашел парнишка», — подумал полковник и, сделав несколько шагов, завернул за поворот. А там уже стояла застывшая статуя девушки. Она печальными глазами смотрела на ту глыбу, что выкатилась в коридор из некогда небольшого проема, сейчас превратившегося в сплошную стену. «Там точно никто не выжил», — понял полковник. И, тихонько подойдя сзади, обнял свою дочку за плечи. Так они и простояли, пока у них за спиной не собрались все остальные члены спасательной группы. «Папа, он не жизнь спас!» Наконец, очнувшись и повернувшись к нему лицом, сказала Лена. А по щекам у нее бежали слезы. «Он был очень хорошим парнем, если смог так быстро занять место в твоем сердце, дочка», — ответил он ей, а сам почувствовал какой-то непонятный укол в области сердца. Что-то в его фразе было не так. И дочь, почувствовав это, сказала ему: «Папа, он не был, он есть». Вечером, немного успокоившись, Лена обстоятельно рассказала отцу и своему дяде о том, что с ней произошло. Об еще одном странном зале с необычным кубом в центре, где и произошел обвал. И еще через неделю, подогнав на место раскопок специализированное шахтерское оборудование, смогли произвести очистку найденного зала от завала камней. В центре зала были найдены осколки упомянутого Леной куба. Создан был он из большого кристалла, предположительно бриллианта. Но где был взят камень такого большого размера, если даже многие его осколки были больше всех существующих на текущий момент в мире драгоценных камней? Была выдвинута идея об его искусственном происхождении, но ни подтвердить, ни однозначно опровергнуть ее не получалось. Было высказано еще множество различных гипотез относительно происхождения этого странного городка и артефактов, найденных тут. Но не было прямого подтверждения ни одной из них. На многие годы найденный геологами город был отнесен к особо секретным объектам, и его продолжали шерстить вдоль и поперек. Но ничего интересного найдено больше не было. И самое главное, под завалом так и не было обнаружено тело младшего научного сотрудника Дмитрия Борисовича Пономарева. Экстренная ситуация. Инструкция 0. Угроза жизни мыслящего существа. Ускоренная активация телепортационного узла номер 458-74-36-89. Анализ системы искусственного интеллекта. Функционирование 100%. Анализ системы энергосбережения. Наличие энергии 0,001%. Полнофункциональная активация системы телепортации невозможна. Возможна активация системы слепого прыжка до первого ближайшего действующего маяка. Вероятность успешного выполнения неизвестна. Вероятность успешного выполнения больше 0%. Принять к исполнению. Активация биометрического сканера. Создание информационно-энергетического слепка объекта переноса. Опасность. Матрица объекта не соответствует эталонному слепку. Вероятность положительного переноса 0%. Отмена прыжка. Вероятность угрозы жизни 100%. Адаптация текущей матрицы объекта к эталонному экземпляру. Восстановление, развитие и замещение критичных участков аналогами, взятыми из эталонного слепка. Вероятность угрозы жизни неизвестна. Меньше 100%. Выполнить адаптацию. Активация системы слепого прыжка. Вероятность положительного результата больше 0%. Выполнить слепой прыжок. Затраты энергии 100% существующего запаса. Осуществить. Лена не заметила, но за несколько мгновений до того, как глыба коснулась верхнего угла куба, цвет его мигнул, и на миллисекунду он стал сначала серебристым и только затем приобрел совершенную чистоту и прозрачность.